ночь, дополняющая до 760. Когда же настала ночь, дополняющая до 760, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что пророк Аллаха Сулейман, сын Дауда, мир с ними обоими, рассказал визирю Фарису о том, что постигла царя печаль, и стал он плакать, и о том, что случилось у царя с его визирем Фарисом от начала до конца, и после этого спросил визиря Фариса: «То, что я сказал тебе, о визирь, правильно?» И визирь Фарис молвил: «О пророк Аллаха, то, что ты мне говорил, истина и правда. Но только, о пророк Аллаха, когда я разговаривал с царем об этом деле, с нами не было никого совершенно, и не знал о нас никто из людей. Кто же рассказал тебе обо всех этих делах?» «Рассказал мне Господь мой, который знает о взглядах украдкой и о том, что таится в груди», — ответил Сулейман. И тогда визирь Фарис воскликнул: «О пророк Аллаха! Поистине это Господь благой, великий, властный во всякой вещи». И затем визирь Фарис и те, кто был с ним, приняли ислам. И пророк Аллаха Сулейман сказал визирю: «С тобой такие-то и такие-то редкости и подарки». И визирь ответил: «Да». И Сулейман молвил: «Я принимаю от тебя их все, но дарю их тебе. Отдохни же со своими людьми в том месте, где вы расположились, чтобы прошло ваше утомление от дороги. А завтра, если захочет Аллах Великий, твоя нужда будет исполнена наисовершеннейшим образом по воле Аллаха Великого, Господа земли и неба, Творца всех тварей». И визирь Фарис ушел в свое место и потом отправился к господину нашему Сулейману на другой день. И пророк Аллаха Сулейман сказал ему: «Когда ты прибудешь к царю Асиму ибн Сафвану и встретишься с ним, поднимитесь на такое-то дерево и сидите молча. А когда придет время между двух молитв и охладится полдневный зной, спуститесь под дерево и посмотрите. Вы увидите там двух выползающих змей, и голова одной будет как у обезьяны, а голова другой как у ифрита. И когда вы их увидите, пустите в них стрелы и убейте их, а потом отрубите спядь мяса со стороны их голов и спядь мяса со стороны их хвостов, а оставшееся мясо сварите как следует и накормите ваших жен и проспите с ними ночь, и они понесут по соизволению Аллаха Великого детей, мальчиков». И потом Сулейман, мир с ним, принес перстень и меч и узел, в котором были два кафтана, обшитые драгоценными камнями, и сказал: «О визирь Фарис, когда вырастут ваши сыновья и достигнут зрелости мужчин, дайте каждому кафтан из этих кафтанов». А затем он сказал визирю: «Во имя Аллаха, исполнил Аллах Великий твою нужду, и останется тебе только уезжать с благословения Аллаха Великого. Царь ночью и днем ожидает твоего прибытия, и глаз его постоянно смотрит на дорогу». И визирь Фарис подошел к пророку Аллаха Сулейману, сыну Дауда, мир с ними обоими, и простился с ним, и вышел от него после того, как поцеловал ему руки, и ехал весь остальной день, радуясь исполнению своей нужды. И он ускорял ход ночью и днем, и ехал до тех пор, пока не подъехал близко к Египту. И тогда он послал одного из своих слуг уведомить царя Асима об этом. И царь Асим, услышав о его прибытии и исполнении своей нужды, обрадовался великой радостью, так же, как его приближенные и вельможи его царства, и все его войско, особенно радуясь благополучию визиря Фариса. И когда царь встретился с визирем, визирь спешился и поцеловал землю меж его рук и обрадовал царя вестью о том, что его нужда исполнена наисовершеннейшим образом, и предложил ему принять веру и ислам. И царь Асим предал себя Аллаху и сказал визирю Фарису: «Ступай домой и отдохни эту ночь, и еще отдыхай неделю времени и сходи в баню, а потом приходи ко мне, и я расскажу тебе об одной вещи, о которой мы оба подумаем». И визирь поцеловал землю и ушел со своими приближенными слугами и челядинцами к себе домой и отдыхал 8 дней. А потом он отправился к царю и рассказал ему обо всем, что произошло у него с Сулейманом, сыном Дауда, мир с ними обоими. И затем сказал царю: «Выходи один и пойдем со мной». И царь с визирем поднялись и взяли 2 лука и 2 стрелы и влезли на дерево и сидели молча, пока не прошло время полудня. И они сидели, и пока не приблизилась вечерняя молитва, а потом спустились и посмотрели и увидели 2 змей, которые выползали из-под дерева. И, посмотрев на них, царь полюбил их, и и они ему понравились, так как он увидел на них золотые ожерелья. «О, визирь!» — сказал он, — «эти змеи в золотых ожерельях, и, клянусь Аллахом, эта вещь удивительная. Давай схватим их и посадим в клетку, и будем на них смотреть». «Аллах сотворил их ради их полезности», — ответил визирь. «Пусти ты стрелу в одну, и я пущу стрелу в другую». И оба пустили в змей стрелы и убили их. И, отрезав 5 со стороны головы и 5 со стороны хвоста, бросили это мясо, а остальное они унесли в дом царя и, призвав повара, отдали ему мясо и сказали: «Свари из этого мяса хорошее кушанье с поджаренным луком и пряностями и положи его в 2 миски и принеси их. Приходи сюда в такое-то время и в таком-то часу, и не опаздывай». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.